вчера плыл я морем надежд, нынче высится лес, как седая гора, там, где час назад пил из ручья сладкий мед, теперь полынь течет средь замшелых могил. Вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо. Где я косил золотистую рожь, нынче уж не пройдешь сквозь болотистый ил, где я видел толпу необъятную вширь, боли нет ни души, жизнь лишь сон наяву. Вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо. Там, где играла зарёй детвора, в полдень земля сыра, седину заметала, где блестящие трубы войска звали в бой, теперь только покой глиной делает трупы. Вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо, вайо.